хотели жить, любить и быть одной судьбой, и наше счастье не делить ни с тем другим, ни с той другой. Но бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность, как беда, ночным дождем приходит в дом. Две волны друг друга нежно обнимают, две любви одним огнем ночи сияют. Две души, как две весны, как я и ты. Пусть наши две судьбы лишь корабли в открытом небе. Две любви живут, а значит, есть на свете я и ты. Я и ты. Мы хотели жить с тобою в городе одном. Пусть за окном идут дожди, а в доме свет и нам тепло. Только все не так случилось в жизни и любви. Мы словно стрелки на часах, что в поздний час сольются в мир. Две волны друг друга нежно обнимают, две любви одним огнем ночи сияют. Две души, как две весны, как я и ты. Пусть наши две судьбы лишь корабли в открытом небе. Две любви живут, а значит, есть на свете я и ты, я и ты. Две волны друг друга нежно обнимают, две любви одним огнем ночи сияют. Две души, как две весны, как я и ты. Пусть наши две судьбы лишь корабли в открытом небе. Две любви живут, а значит, есть на свете я и ты.